Друзья, всем привет! Сегодня я сниму новый ролик о разводах на Авито, но он немножко нестандартен тем, что развод будет происходить по переписке, а не как обычно по телефону. Поэтому предупреждаю сразу, что ролик будет немножко нудноват, потому что все сообщения, которые он мне пишет, мне придется комментировать, а это, понимаете, сами займет время. В общем, нашел я объявление о продаже станка на Авито. Станок продают за 8 тысяч. Реальная стоимость такого станка в районе 50 тысяч. В общем, сейчас я вначале попробую позвонить. Может быть, все-таки у него будет работать телефон. Если он все же не заработал, значит, буду вести переписку с ним. Смотрите, что получится. Так, друзья, ну что вам сказать? Вот станок, так сказать, который я нашел по объявлению. Цена 8 тысяч. Видите, станок советских времен, не особо современный. Но как бы 8 тысяч цена вообще смешная. Сейчас я попробую позвонить по этому номеру. Что скажут, почему такая цена и все такое. Но у меня есть подозрение, что это какой-то развод. Смотрите поближе телефон продавца, зовут его Тимур. В общем, телефон отключен, я ему набрал. Как бы, смотрите, то, что он появился на сайте Авито 8 января 2017 года, это только сегодня он первый раз зарегистрировался там. До этого ничего не продавал, поэтому отсюда можно сделать вывод, что это развод. Тем более я ознакомился с ценами вот на такие вот станочки. Как бы ценники на них далеко не 8 тысяч, там самый дешевый что-то около полтинничка стоит. Поэтому это вероятность большая, что развод. В общем, я ему попробую написать сейчас сообщение. Я так подозреваю, что они общаются через сообщение, а не по телефону, потому что объявление дано в 15:23 и уже на отключен телефон. Поэтому, скорее всего, эти люди разводят через, так сказать, чат, который привязан к сайту Авито. Так, друзья, ну что, написал я ему сообщение, в 17:38 это было, в 17:40 он мне ответил через 2 минуты, вот он мне отвечает, еще не продал. В общем, сейчас я ему отвечу, можно ли с ним связаться по телефону. Отправляем такое сообщение, ждем ответа, пока ставлю на паузу. Так, вот еще я ему одно сообщение набрал, а то что-то он не отвечает пока. Типа, просто я у него спрашиваю, почему у него номер типа не работает, который в объявлении он указал. В общем, ждем ответа. Так, ну что-то уже прошло минут 10 примерно, что-то не отвечает. И мне тут одна мысль пришла в голову, что он же видит меня, тоже мой аккаунт. Он может зайти, посмотреть, кто ему пишет. А я зарегистрирован на Авито в городе Воронеже, и это видно ведь. Поэтому я думаю, что после того, как он ознакомился с моим аккаунтом в Авито, он как бы может перестать со мной общаться, потому что поймет, что я с Воронежа, объявление по Уфе дано, как бы может, ну, понять, что разговор не имеет смысла. Поэтому я ему вот такое вот сообщение сейчас набрал, вот что я ему пишу, что типа того, чтобы он не смотрел, что я с Воронежа, что у меня друг в Уфе живет, и если договоримся, ну, о покупке, то как бы друг по доставке поможет мне. В общем, вот такое ему сообщение отправил. Ну, буду надеяться, что ответит. Как бы. Ждем ответа, в общем. А, так, друзья. Ну, вот он отвечает, Тимур, что он может сам доставку оформить. Сейчас я у него спрошу, почему цена такая. Вот он ответил мне по-быстренькому как-то даже, что деньги срочно нужны. Так, просмотрел, о, решил пообщаться. Видать, у них там, так сказать, в тюрьме ужин кончился. Он же у них по расписанию, поэтому, видимо, решил пообщаться. Сразу стал отвечать. Так, что же у него спросить-то еще? Я, по сути, с этими станками мало знаком, повторюсь, в школе только на них что-то делали мы. И то они как бы там, ну, они хоть и по металлу, но мы там дерево в них обрабатывали. Ножи просто вставляли по дереву. Так. Где это у станка есть такой узел, так сказать, или как это назвать, задняя бабка он называется. Я у него сейчас спрошу, задняя бабка в каком... Так, ну если это зэк, ну хотя и зэк может как бы знать, да, такие технические подробности данного станка, да, тем более общается он по переписке, не то чтобы вживую по телефону, он что-то даже умолчал про телефон, поэтому вот сейчас пока ведем переписку, но сейчас я как бы вот этот вопрос задал, посмотрим, что он ответит. Есть у меня еще к нему один вопрос технический. Спрошу у него про двигатель. В общем, давайте ждем ответа. Пока на паузу нажму, потому что ну, потом обрезать все это проще на паузу нажать, короче. Так, ну вот он мне ответил. 18:17, через 10 минут почти, что не шатается, отвечает. Но как-то он не очень общителен. Поэтому не буду я сейчас ему напрягать с другими вопросами, на которые он, вероятно, не знает ответа. Поэтому шлю вопрос в лоб, как вам с вами договориться о покупке. Пишу, цена меня устраивает. Посмотрим. Ну тут вот что-то уже вроде как он просмотрел. Непонятно, короче, статус сообщения, но в общем жму паузу, короче. Так, ну вот он спрашивает наложенным платежом, якобы он готов отправить. Но, в общем, это, конечно, полный развод. Почему? Сейчас объясню. Потому что это он таким способом сейчас в доверие ко мне входит. Но не факт, что сейчас он сразу начнет как бы выманивать предоплату какую-то, да. Ну, я подозреваю, в общем, сейчас будет следующее. Я ему пишу, что да, наложенным платежом и ставлю восклицательный знак. Вот, я ему что отвечаю. Но мне кажется, сейчас будет следующее. Он будет сейчас в любом случае скажет 1000-2 хотя бы дай предоплату, да, как это обычно бывает, а остальные наложенным платежом, а типа того получишь. Но вопрос другой, что как бы если на самом деле это сейчас не развод, и за 8000 он продает этот станок, и он отправит его в Воронеж наложенным платежом, я его куплю, я вам честно говорю, сфотографирую с этим станком, покажу фотографии, потому что мне эта вещь на самом деле может когда-то пригодиться. Поэтому 8000 это как бы для такой вещи копейки, и как бы я бы с большим удовольствием его купил. В общем, давайте подождем, что он ответит. Пока он там, так сказать, рожает с ответом, наложенным или не наложенным, будет платежом отправлять. Я вам сейчас покажу объявление. Вот его объявление. В 15:23, видите, оно дано. 8000 станок. И вот я вам сейчас для примера покажу подобный станок, но в гораздо худшем состоянии. весь драный какой-то, за который просит 55 тысяч. Понимаете, да, разницу, что как бы как его станок выглядит, да, он как новый, и который я вам показал. Но сейчас я еще покажу подобные станки. Вот как бы подобный станок, но он более современный, да, но как бы цена 75 тысяч, да, такого станка. И как бы, ну вот он, станочек советских времен, но такой потрепанный весь, как бы видите, да. Но такого же формата примерно, вот человек за 30 тысяч продает. Это как бы тоже объявление похожее на правду, и с 2013 года человек на Авито, поэтому это не развод. И тут есть еще мошеннические объявления, по которым я тоже пытался дозвониться с этими станками, но как бы безуспешно, потому что номер отключен. Так, где он есть-то? Ну, не знаю, что-то не вижу, уже, наверное, удалили. Уже удалили, либо на вторую страницу перешло. Что, скорее всего, страницу. Да, удалили, нет. Видать, а модератора Авито уже проперли это дело. Ага, ну вот, вот он мне ответил, доставку оплатите. Да вот начинается. А при получении нельзя. Пробел сделал. Вот я у него спрашиваю, при получении нельзя оплатить. Ну все, понятно, короче, развод это 100%, ребята, даю, потому что не будут такой станок за 8 тысяч продавать. Я уже на секунду сам усомнился, я бы реально его купил, повторюсь, за 8 тысяч, хоть он мне и не нужен сейчас, но когда-нибудь пригодился бы. Ну вот, видите, пошло его разводня, что сейчас доставка будет 1200 небось стоить. Ну вот, я у него спросил, при получении нельзя, давайте подождем, что он скажет мне. Но все-таки я постараюсь сейчас вывести на то, чтобы с ним созвониться, хотя, я думаю, вряд ли получится. Ну вот, он пишет уже как бы то, что а вдруг вы не заберете. Я 100% заберу. Какая цена, сами понимаете. Вот такое я ему сообщение отвечаю. Посмотрим, что он сейчас напишет дальше. Так, ну он что-то подтупливает, видите, спрашивает, куда отправлять. Я же ему писал, что я с Воронежа. Ну что-то тупит. Сейчас я ему еще раз напишу. Воронеж. Что он скажет дальше, посмотрим. Так, ну, в общем, я ему пишу вот такое, что типа я не против, просто мало ли, а вдруг вы не отправите, да? Посмотрим, что сейчас он на это ответит. Так, ну вот он мне сразу три сообщения написал, так сказать, разговорился, потому что почуял денежки, да? Пишет мне, отправили срочно деньги нужны, да? Завтра с утра, говорит, могу отправить. Ну и сейчас он спрашивает последнее сообщение, сколько доставка вам будет стоить. Я сейчас у него спросил, да, вот видите, какой транспортной компании будете отправлять. Напишу, сейчас узнаю. Ну и в общем, я думаю так, что сейчас он мне напишет транспортную компанию, какую он собирается отправлять. Я узнаю, сколько будет это стоить, напишу ему цену. И он 100% даю, скажет, что давайте предоплату, хотя бы 50% на цену отправки. Ну, давайте посмотрим, подождем, что он там сейчас напишет. Так, ну вот он мне отправил ДАТК, транспортной компании будет отправлять, и написал, какой транспортной компании, ПЭК. Транспортная компания называется. Вот тут в Яндексе я уже ее нашел. Сейчас мы узнаем стоимость пересылки. Ой, сейчас на паузу нажму, где уж тут долго набирать. Так, друзья, ну в общем, вот я ввел параметры груза. Тут длина, ширина, вес его, в общем, Уфа, Воронеж. В общем, тут получается 891 рубль будет стоить доставка моего груза. Сейчас я ему напишу. Посмотрим, что он напишет дальше. Потому что 841 рубль, это как бы деньги небольшие. И ну, делать ему акцент на то, что большая сумма, давай пополам, я думаю, не будет смысла ему. Поэтому посмотрим, что он напишет. Так, вот я ему отправил. Ну вот урод, видите, что пишет, да, типа того, что по-божески, 1500 вы ссылаете, я отправлю, пишет. Я через ПЭК постоянно отправляю. Че он постоянно отправляет, я так и не понял. Станки, что ли? Вы станками торгуете, я у него спрашиваю, что он постоянно отправляет, я не совсем понял. Ну вот, вообще он живенько, он начал отвечать опять. Опять три сообщения двигаются. Нет, а что он-то отправляет? Ну да бог с ним, неважно. Куда перевести деньги? Задолбал этот контакт, не мешает. Сюда приходит на телефон. Ага, на карту. Ну так понятно, на карту. Это вы любители, блять, на карту развести. Можно с вами поговорить по телефону. Вот так вот. Страшненько. Немного. У меня межгород отключен, могу почту дать. А зачем мне почта-то? Какая разница? Отправлю, убеждает. Ну вот, блин, вообще, короче, обидно, что не получается позвонить с ним, поговорить, так сказать. Немножко живого общения. Фото паспорта для гарантии дам. Вот, давайте. Фото. Дайте почту, сейчас отправлю. Так, давайте почту я ему свою напишу. А я уж обрадовался, думал, Прада станов. Сейчас мне это самое по дешману продадут, блин. Уши раскатал, блин. Или губы, как лучше сказать. В общем, разводняк. Сейчас покажу, что он там мне за паспорт пришлет. Мне уже в каком-то из моих роликов мне уже присылали паспорт. Но будет прикольно, если он мне сейчас пришлет паспорт такой же, как мне когда-то присылали. В общем, сейчас зайду на мейл гляну. А, так, ну вот оно, сообщение пришло от него тоже оперативно на мейл. Тимур Старочкин, станок. Ох, и фото. Брехун. Ну, короче, не сфокусировано. Вообще не сфокусировано. А, ну тут вот видать что-то. Ну, ясное дело, они подготовлены в плане того, что он нашел вначале фотографию вот такого паспорта в интернете, 100%. И потом уже как бы давал объявление с тем расчетом, что если у него кто-то спросит его данные, да, он как бы будет уже показывать вот этот паспорт левый. Ну, в общем, вот, обратите внимание, да, на мошенника, который, так сказать, хочет втереть мне станок. Это я все закрываю. Отправил, вот он пишет, я ему сейчас напишу Получил. И сейчас я ему задам самый важный вопрос. Так, вот я у него спрашиваю предпоследний вопрос. Дальше начну стёб. Я забыл спрашиваю у него спросить. Там патрон для зажима деталей, какой размер максимально детали берет. Посмотрим сейчас, что он скажет. В общем, вот он мне ответил вначале 200 миллиметров, но как бы 200 миллиметров он никак не может брать. И он понял, что он тупанул и сразу реабилитировался. Видите, отвечает, что 25. Но вот 125 более-менее на правду похоже. Ну и как бы этот размер ему кое-куда подойдет. Я сейчас напишу, куда. Так, ну вот, что я ему сочинил в течение нескольких секунд, я ему советую. Значит так, откручивай патрон на все 125 миллиметров, заживай в него дрын и точи себе большой самотык. Тебе как раз, твоему очку, урод. Ну, посмотрим, сейчас отправлю его реакцию, ответит он, что нет. Будет прикольно, если он ответит и начнет что-нибудь орать. Так, но он удивился такому сообщению, пишет, что, но делает вид, естественно, что он порядочный продавец, но вот я ему отвечаю, что плохо со зрением у него, видать, стало от таких внушительных размеров. Посмотрим, что он дальше скажет. Кстати, я тут пропустил пару сообщений последних. Он где вот поправился про 125 миллиметров, я пока думал, что ему ответить, он мне еще вот два сообщения настрочил. Так будете брать, типа спрашивают, люди просто пишут, спрашивают. Ну, как всегда, это их тема, да, чтобы у человека интерес подогреть, так сказать. Я так понимаю, еще интересуется, вам для предприятия нужен урод, короче. Ну, вот отправлено, пока не прочитано, жду, пока прочитает. Может быть, последний раз он что-нибудь напишет. Ну, в общем, вот последние два сообщения, которые я ему написал. Как бы не захотел он больше общаться. Видать, расстроился, потому что, так сказать, наше общение заняло больше 2 часов. Ролик, конечно, смонтирован, будет короче. Но 100% он, конечно, расстроился. Потому что, представляете, он 2 с лишним часа со мной общался. И в итоге я остался сам лохом. Поэтому, друзья, хоть и ролик нудный, длинный, но все равно, повторюсь, он должен быть у меня на канале. Поэтому да, я его выкладываю. Надеюсь, что кому-то он понравится. Подписывайтесь на канал. Всем пока.